«Боюсь, вам все же пора», — снова повторил Мартин, совершая непростительную ошибку. Он не учел, что сейчас самым опасным человеком в комнате стал его старший сын. Он этого никак не ожидал и понятия не имел, что теперь делать. Семья всегда оказалась ему чем-то куда более сложным, чем работа нейрохирурга. А незнакомец улыбнулся. «Значит, вы хотите сыграть в мою игру?» «Но вы же так и не объяснили, в чем эта ваша игра заключается и почему настаиваете, чтобы мы непременно в нее сыграли». Гевину очень не хотелось задавать этому типу вопросы, он предпочел бы ему приказывать, но в данный момент он явно проигрывал. «Застрелите меня», — сказал незнакомец. Мэдлин дико вскрикнула и захлебнулась собственным криком, как если бы упала на лестнице и что-то себе сломала. Но Гевин рассмеялся. «О, это я вряд ли сделаю». Как все-таки странно, думал он, держать в руках оружие, но при этом совершенно не владеть ситуацией. «Гевин», — осторожно сказал ему отец, — «ты бы лучше положил ружье на стол». Гевин был, в общем, согласен с отцом и действительно с удовольствием положил бы обрез, но им очень не хотелось, чтобы этот тип увидел, как он, Гевин, подчиняется отцу. А незнакомец начал очень медленно подходить к нему, ничуть похоже, не беспокоясь насчет ружья. Это, пожалуй, казалось наиболее опасным действием с момента его появления здесь. «Эй», — сказал Гевин, — «эй, вы! А ну остановитесь! Да-да, вон там!» К сожалению, голос у него почему-то звучал недостаточно уверенно и спокойно. Незнакомец остановился в паре метров от Гевина. Они выглядели как два магнита одинаковой полярности, сдвинутые предельно близко. Казалось, можно даже увидеть в воздухе между ними изогнутые силовые линии. «Ближе не подходите», — предупредил незнакомца Гевин. «Гевин, осторожнее», — тихо сказал ему отец. «Осторожнее, пожалуйста». «Ерунда», — рявкнул Гевин. От этих слов они оба, и Мартин, и Гевин, словно стали меньше ростом. Незнакомец сделал какое-то еле уловимое движение, возможно, всего лишь перенес свой вес с одной ноги на другую, но Гевин отреагировал мгновенно. Вскинул ружье и прицелился прямо в этого типа. Вряд ли он сознавал, на что решился, но чувствовал, что все уже случилось, и теперь ничего изменить нельзя. «Твою мать!» — вырвалась у Сары. «Твою мать!» А Гевин все целился в грудь другого человека. Раньше он иногда воображал себе нечто подобное, но ему никогда и в голову не приходило, с каким нервным напряжением и всеобъемлющей тревогой это может быть связано для него самого. Аня вскочила и опрометью бросилась вон из комнаты, но за ней никто не пошел. Всем было страшно еще хоть чем-то нарушить столь хрупкое равновесие, от которого сейчас, похоже, зависели абсолютно все. А вот Дэвид уходить не собирался. Наоборот, он был в восторге от происходящего и не чувствовал ни малейшей опасности. Ему даже пришла в голову мысль, что все это просто экстравагантная рождественская затея дедушки. Ну а незнакомец вполне возможно один из приятелей Эми, и он решил, что позже непременно поднимется в свою комнату, отыщет телефон и отправит смс-ку Райану и Яхье с рассказом об этом удивительном событии. «Итак, прямо сейчас вы разворачиваетесь и уходите отсюда», — приказал Гевин незнакомцу. Но всем в комнате было ясно, что никуда незнакомец не уйдет. Лео тихо отодвинул свой стул и чуть привстал, протягивая Гевину руки, явно намереваясь направить дуло ружья вниз на ковер. Но Гевин быстро повернулся и прицелился уже в Лео, даже не думая о том, как его движения могут истолковать присутствующие. Собственно, понять его можно было только так. «Я ведь и тебя запросто могу пристрелить». И Лео снова сел. А Мартин никак не мог придумать, как бы ему половчее вмешаться в эту ситуацию. Конечно, лучше бы, думал он, чтобы Дэвида, Софии, Сары, Эмми и Мэдлин сейчас здесь не было. Но, в принципе, это все даже забавно. Его, как ни странно, даже развлекало это нелепое происшествие. «Потяните за спусковой крючок», — велел незнакомец Гевину. «Да этот человек просто болен», — воскликнул Лео. «Гевин, послушай меня, он же просто болен». «Ружье это, по-моему, не настоящее», — сказал Гевин. «Именно поэтому он так спокоен». Но, говоря так, Гевин не верил себе до конца. На ощупь обрез был самым настоящим. Но хоть что-то сказать ему сейчас было просто необходимо. Он надеялся, что если будет продолжать говорить, то, возможно, сумеет найти способ вновь овладеть ситуацией. Незнакомец же не произнес ни слова и не сделал ни одного движения. «Да опусти ты это гребаное ружье, Гевин!» — заорала Сара. «И немедленно прекрати идиотскую игру в охотников, ладно?» «К сожалению, криком тут не поможешь», — тихо промолвила Эми. «Но и мягкие уговоры тоже что-то не очень помогли», — огрызнулась Сара. Гевин сделал еще шаг вперед и ткнул незнакомцу в грудь дулом обреза. «Блеск! Совсем заигрался!» — прошипела Сара. Лицо у Мэдлин стало совершенно белым. Софи в ужасе прижала пальцы к губам. «Нет-нет-нет», — тихо пробормотал Мартин, поднимая вверх указательный палец, точно школьный учитель, который хочет, чтобы ученик минутку помолчал, и тогда можно было бы перенаправить его ответ в правильное русло. «Это очень плохая затея, Гевин». «Гевин, ты меня просто пугаешь, по-настоящему пугаешь», — сказала Эми. «Ты всех нас пугаешь своим поведением». Мартин протянул к сыну руки. Тут-то все и произошло, поскольку на несколько мгновений внимание всех было отвлечено движением Мартина. Правда, Дэвид, которому действия дедушки были совершенно неинтересны, глаз не сводил с ружья, так что Лишон и Гевин смотрели прямо на незнакомца, когда тому прямо в грудь угодил выстрел сразу из обоих стволов. Звука выстрела Дэвид то ли не запомнил, то ли вообще не услышал. Уж больно невероятным, прямо-таки завораживающим было зрелище. Ему показалось, что между двумя мужчинами словно взорвалась огромная невидимая кислородная подушка, и взрывом их приподняла и отшвырнула друг от друга. При этом торс незнакомца резко и странно дернулся от выстрела назад, а торс Гевина почти так же резко дернулся назад от отдачи. Дэвид понял, что Гевина сильно ударило прикладом по ребрам, он ведь не раз видел подобное в боевиках. Но никогда ни в одном фильме ему не доводилось видеть, как вылетевшие из стволов дробины мгновенно проходят сквозь грудь живого человека, вдребезги разнося и уничтожая то, что было внутри. А потом расплескивают страшные брызги по шторам, по бабушкиным часам, по раскрашенной вручную карте Бэдфордшира, а сам насквозь прошитый дробью человек, в данном случае незнакомец, словно повисает в воздухе на пару секунд, потом тяжело падает на пол и больше не шевелится. При падении незнакомец тяжело ударился головой об основание напольных часов, и они еще долго после этого раскачивались, а он неподвижно лежал на спине, и его долгополое пальто было распахнуто, напоминая крылья огромной летучей мыши. Гевин, точно отражение убитого, лежал по другую сторону ковра и тоже на спине, и тоже раскинув в стороны руки, и тоже не шевелился. Он был без сознания, однако глаза его и рот были открыты, и, казалось, он удивленно смотрит на потолок, где только что заметил некий поразительный рисунок, созданный каплями крови. Густой сернисто-серый дым, извиваясь струйкой в форме буквы «С», медленно рассеивался в воздухе над обоими лежащими мужчинами. Мэдлин дико вскрикнула, резко оборвала крик, словно желая перевести дыхание, и снова закричала, словно соревнуясь с кем-то в громкости. «Гевин», — прошептала Эми, не решаясь к нему подойти, — «Гевин». Весь диван был забрызган кровью и торшер, и под телом незнакомца расплывалась огромная лужа липкой тягучей крови цвета хорошего порто. Округлые края лужи уже успели застыть и напоминали толстый ободок. Три обеденных стула тоже были все в крови. Кровь свернулась тонкой петлей на обеденном столе, пройдя точно посередине сырной тарелки. Небольшой мраморный шарик, застывший крови, очень медленно опускался на дно в бокале с сатерном. В волосах у Софии тоже виднелись брызги крови, и она непрерывно, точно робот, вытирала волосы салфеткой, не сводя глаз с выключателя света на дальней стене. Вдруг в дверях появилась Аня. Она, видимо, услышала крики бабушки и сразу же увидела и двух мужчин, лежащих на полу, и целое море крови. Крови было прям-таки невероятное количество, и Ане показалось, что незнакомец убивает здесь всех подряд. Она мгновенно развернулась и бегом, стараясь двигаться совершенно бесшумно, бросилась назад в гостевую ванную комнату на втором этаже. Она ведь и раньше много раз воображала нечто подобное. Ей вообще довольно часто приходили в голову всякие ужасы. Автомобильные аварии, взрывающиеся в поезде бомбы, цунами, извержения вулканов, нападения боевиков ИГИЛ, Боко Харам и тому подобное. Стоило девочке оказаться в новом месте или просто в незнакомом здании, и она сразу начинала продумывать пути к спасению, искать укромные места, где можно было бы спрятаться. Она успокаивалась, когда воображала, как по доскам пола у нее над головой ступают чьи-то грубые армейские ботинки, а вдали слышатся испуганные крики глупых детей, которые не сумели заранее придумать, где укрыться от внезапно появившегося врага. Но сейчас ситуация была вполне реальной. Ей трудно было успокоиться, хотя она и чувствовала себя подготовленной. В той ванной комнате была панель, которую нетрудно было подцепить ногтями за край, слегка отодвинуть, а потом протиснуться в узкую щель, расположенную как раз над спальней бабушки и дедушки. Затем следовало лишь подвинуть панель на прежнее место, и укрытие было готово. Тесное треугольное пространство между резервуаром для воды и крышей, в котором скорчилась Аня, все заросло паутиной, и там оказалось ужасно холодно. Прежде Аня забиралась сюда лишь однажды, 2 года назад, в разгар лета. Здесь она прочитала при свете карманного фонарика всю Трейси Бикер и почему-то решила, что температура в ее убежище круглый год одна и та же. Примечание, имеется в виду книга Жаклин Уилсон «Дневник Трейси Бикер», по которой снят детский сериал и создана игра. Конец примечания. Увы, эта чердачная щель была как раз над тем слоем изоляционного материала, который был призван сохранять во всем доме тепло. Теперь Таня понимала, что надо было, конечно, прихватить с собой куртку или свитер, но было уже слишком поздно думать об этом, и она покрепче обхватила себя руками, чувствуя, как ее начинает бить дрожь. А внизу Мартин, положив руку жене на плечо, приказал: «Немедленно прекрати это. Ступай на кухню и прими пару таблеток против стресса». Мэдлин показалось, что она слышит не мужа, а какого-то врача. А потому она послушно умолкла, встала и поплелась на кухню. Там она сняла с полки жестянку из-под печенья, стоявшую за банкой с чатни, вытащила оттуда пакетик из фольги и, вытряхнув на ладонь 3 таблетки по 2 миллиграмма, проглотила их, запив стаканом молока. «А что, если это был просто на редкость яркий кошмарный сон?» — подумала она вдруг. «А теперь, после пробуждения, нужно просто подождать, пока кто-нибудь зайдет сюда и объяснит, что там в действительности происходит». Гевин по-прежнему лежал на ковре в гостиной, но уже понемногу начинал приходить в себя. Он застонал, осторожно перекатился на бок и свернулся в позу эмбриона, стараясь не задевать то место, где сидела острая боль. Впоследствии окажется, что у него были сломаны 2 ребра. Эми опустилась рядом с ним на колени и принялась растирать ему ушибленное отдачей плечо. Ее душу терзали противоречивые чувства. С одной стороны, она испытывала облегчение от того, что ее муж остался жив, а с другой была в ужасе от того, что он кого-то застрелил. «Папа», — Лео носком правого ботинка отшвырнул брошенное ружье к плинтусу. «Ты же, врач, сделаешь что-нибудь?» Мартин сверху вниз посмотрел на своего старшего сына, который только что кого-то убил. «Не для Гевина», — торопливо пояснил Лео, — «а для него». Он показал на мертвого незнакомца, но сам старался прямо на убитого не смотреть. Мартин подошел к тому, что осталось от этого человека, и некоторое время задумчиво постоял, сунув руки в карманы своего зеленого кардигана. Грудная клетка несчастного была буквально разворочена выстрелом и представляла собой жутковатый клубок красной плоти, рваных жил и острых осколков, разнесенных вдребезги костей. Мартин не видел ничего подобного с тех пор, как работал в хирургии младшим врачом. Может, и тогда такого ему видеть не доводилось. Ему, правда, вспомнился один мотоциклист, угодивший под грузовик, но у того было всего лишь перелом таза, да ногу оторвало. Какой смысл во врачебном осмотре, когда человек, да нет, труп, в таком состоянии, думал Мартин, и вдруг услышал вопрос Лео. «Ты можешь сделать ему массаж сердца и искусственное дыхание?» «У него не осталось ни сердца, ни легких», — машинально пояснил Мартин. «А значит, массаж и искусственное дыхание невозможны». После этих слов Эмми вывернула наизнанку. Она едва успела подставить ладони. Лео подал ей салфетку, и она бегом бросилась в туалет. Гевин медленно приподнялся, опершись ладонью о пол, и с трудом сел. Потом протер глаза большим и указательным пальцами свободной руки. Он казался рассеянным, и вид у него был болезненный. Примерно так выглядит человек, проснувшийся в состоянии тяжелого похмелья. Некоторое время он рассматривал тело незнакомца, потом сказал. Оно само выстрелило. «Нет, это ты его убил», — возразила Сара. «Это ты, черт тебя подери, его прикончил». «Хватит, теперь ваша ругань никому не поможет», — попытался остановить дочь Мартин. «А я и не собираюсь никому помогать», — заявила Сара. «Единственный человек, которому тут нужна помощь, — это гребаный покойник. Я же просто пытаюсь облегчить душу, утверждая, что мой гребаный братец вел себя как последний высокомерный ублюдок, что ему, впрочем, вообще свойственно. Вот только на этот раз все кончилось куда печальнее. Он убил человека». Роберт осторожно коснулся ее плеча. «Эй, успокойся, не тронь меня. Убери свои лапы к чертовой матери», — рявкнула Сара. «Ведь я же права. И братец мой знает, что я права. И все вы это знаете, так что даже не пытайся заткнуть мне рот». Роберт привычным движением поднял руки, показывая, что сдается, и сел на прежнее место. Софи попыталась увести Дэвида, но он уходить не желал и упрямо стряхивал материну руку со своего плеча. Теперь он уже вполне уверился в том, что тот человек никаким приятелем Эмми не был. И хотя ему было очень страшно, его даже поташнивало от страха, он все же хотел найти в себе силы и гордо заявить: «Моя сестра испугалась и убежала, а я нет». «Во-первых, он вторгся в наш дом», — медленно произнес Гевин. «Во-вторых, у него было ружье. И во время нашего с ним противостояния это ружье взяло и выстрелило». «Заткни свою гребаную пасть», — Гевин велела ему Сара. «Ты же первый за ружье схватился, хотя тебе говорили, положи его на место. Но ты не только отказался это сделать, ты еще и прицелился бедолаге прямо в грудь. Это ты его застрелил?» «Это вышло случайно», — попытался оправдаться Гевин. «О, если случайно, тогда, конечно, все в порядке», — извительно заметила Сара. Мартин сел и устало потер руками лицо. В данный момент он бы, пожалуй, предпочел оказаться в своей машине на целые сутки, похороненной в глубоком снегу. Эмми снова появилась в дверях, вытирая пепельно-бледное лицо крошечным пурпурным полотенчиком, ранее висевшим на перекладине у раковины. В комнату, впрочем, она так и не вошла, а оказалось, ей мешает некая невидимая лента, какой полицейские обычно отгораживают сцену преступления от толпы любопытствующих. А наверху, в узкой щели между крышей и потолком спальни деда и бабушки, все сильнее дрожала от невыносимого холода бедная Аня. Ей уже не было страшно. Понимание того, что все члены семьи сейчас, возможно, уже мертвы, отчего-то породило в ее душе странное пугающее спокойствие. Девочка, разумеется, не сознавала, что спокойствие это вызвано медленным, но неуклонным понижением температуры ее тела. Мать Аня отнюдь не была встревожена отсутствием дочери. Ей в голову не приходило, где девочка может сейчас находиться. Она, собственно, и не вспоминала о ней. В данный момент для нее внешний мир, то есть тот, что находился за пределами этой комнаты, просто перестал существовать. «Я вызываю полицию», — решительно заявила Сара и двинулась к двери. Эми чуть отступила в сторону, давая ей пройти. «Погоди», — крикнул Мартин ей вслед, и она резко остановилась. Как раз подобные вещи больше всего и злили ее в отношении отца. Казалось, в мозгу у нее есть некое особое устройство, вроде прямой правительственной связи, которая позволяет отцу мгновенно добраться до самых потаенных и примитивных уголков ее души. Порой Саре лишь с огромным трудом удавалось подавить свою вынужденную до слабости в коленях потребность ему подчиниться. «Я думаю, что ты весьма, возможно, права», — осторожно начал Мартин, ибо ему, в свою очередь, приходилось подавлять собственный темперамент, тут же, естественно, откликавшаяся на любую вспышку бешеного нрава его дочери. Но сначала, пожалуй, стоило бы в своем кругу обдумать последствия подобных необратимых действий. «Ты что, всерьез предлагаешь обойтись без вызова полиции?» — изумилась Сара, возмущенно тряхнула головой и фыркнула, словно у нее не хватало слов, чтобы выразить чувства. «Да его внутренности у нас по всему гребаному потолку размазаны». Мартин хорошо помнил, что когда он в последний раз велел дочери успокоиться, она швырнула в него обеденной тарелкой, а потому сказал совершенно спокойно: «Дай мне 2 минуты». «Одно», — тут же заявила Сара. «Но твой брат может сесть в тюрьму, и весьма надолго». Гевин энергично помотал головой. «Нет, этого уж точно не будет». Однако сестра не дала ему говорить. «А ты заткнись, черт бы тебя побрал. Не желаю больше ни слова из твоей гребаной пасти слышать». И Гевин, стиснув зубы, прижимая руку к сломанным ребрам, был вынужден промолчать, но мысленно все пытался оправдать собственную неспособность дать сестрице должный отпор. А Сара между тем повернулась к отцу. 50 секунд. Он вторгся в наш дом. Нет, его пригласили войти, он был нашим гостем. Ну да, гостем с ружьем в руках. Ружья у него в руках тогда не было. Если бы Мартин был юристом, он, возможно, сумел найти выход из этих непролазных дебрей. Но одному лишь Богу известно, каким мог бы этот выход оказаться. А Дэвид, между тем, судорожно пытался придумать, как бы ему по-тихому вытащить телефон и сфотографировать труп. Он не был уверен, что взрослые не сочтут его действия чем-то особенно безнравственным, все-таки незнакомец был мертв, но все же очень надеялся, что необычной сложившейся ситуации позволит ему незаметно осуществить задуманное. «Значит, ты хочешь, чтобы мы, все 9 человек, дружно солгали?» — спросила у отца Сара. «И потом до конца жизни повторяли эту ложь в самых мельчайших подробностях. Неужели ты думаешь, что такое и в самом деле возможно?» Дочери, думал Мартин, следовало бы быть юристом, а сыну суждено сесть в тюрьму. Какой скандал! Какое ужасное непредвиденное развитие событий! И Мартин решил, что обязан хотя бы свести до минимума воздействие всего этого на Мэдлин, что будет и весьма сложно, и весьма неприятно. «Ладно», — сказал он себе, — «для начала он опечатает эту комнату, затем прикажет убрать здесь как следует, а через некоторое время полностью сменит обстановку». Между тем Сара, медленно поворачиваясь по кругу и по очереди заглядывая каждому в глаза, спрашивала: «Ну что? У кого еще есть возражения?» Возражений не было. Все понимали, что Сара права. И даже, пожалуй, в какой-то степени испытывали определенное облегчение от того, что именно она взяла все на себя и собирается совершить неизбежное. Но позвонить в полицию Сара так и не успела, потому что царившую в комнате тишину внезапно нарушило громкое бульканье и клокотанье, исходившее из тела незнакомца. Услышав эти жуткие звуки, Эми пронзительно вскрикнула и, странным образом размахивая руками, как бы отгоняя что-то от себя, исполнила на месте нечто вроде маленького танца, который в любой другой ситуации мог бы показаться очень смешным. «Эми!» — бросился к ней Мартин. «Что с тобой, Эми?» Он подождал, пока его невестка немного успокоится, и пояснил: Это же просто выходят скопившиеся у него внутри газы. Он счел необязательным добавлять такие пикантные подробности, как непроизвольное опорожнение кишечника у покойного. Сейчас Мартина больше всего волновало состояние Мэдлин. «Как она там на кухне?» — думал он. «Надо бы поскорее пойти туда посмотреть». И тут вдруг покойник сел и открыл глаза. Эми буквально рухнула на стул, потом бессильно обмякла и, боднув лбом кофейную чашку, сползла со стула на пол. Все это произошло так быстро, что Роберт даже подхватить ее не успел. Гевин издал какой-то странный звук, более всего напоминавший собачье поскуливание. Дэвид в очередной раз пришел в восторг от происходящего. Это было в тысячу раз удивительнее всего, что он когда-либо видел. И все же он немного сомневался. А вдруг это какой-нибудь невероятный фокус? А незнакомец, хотя ему явно не хватало большей части внутренних органов, чувствовал себя, похоже, гораздо лучше Гевина. Он тщательно пригладил свою окровавленную бороду, придав ей прежнюю форму, и встал на ноги с таким видом, словно просто споткнулся на улице. Затем он прошел через всю комнату, и было отчетливо слышно, как при этом подошвы его башмаков то прилипают, то отлипают от залитого кровью пола, поднял свой обрез и снова сунул его во внутренний карман пальто. Когда он подошел к Гевину и остановился, глядя на него сверху вниз, жалкий скулеж Гевина превратился в еле слышный плач. Незнакомец улыбнулся. У него вообще был довольный вид человека, который только что уплел отличный обед в хорошей компании. Гевин, понимая, что это последние мгновения его жизни, очень хотел бы держаться более достойно и вести себя по-мужски, но боль в сломанных ребрах и резкие перепады в настроении присутствующих настолько его измучили, что у него хватило лишь сил покорно закрыть глаза и ждать, когда наступит вечная темнота. Но темнота не наступала, и он услышал, как незнакомец говорит: «Мы с вами непременно увидимся на следующее Рождество». Затем, тщательно застегнув все пуговицы своего пальто и скрыв под полой обрез, а также свою развороченную грудную клетку, он прибавил: «Но тогда уже будет моя очередь». После чего он спокойно выпрямился, повернулся так, чтобы его прощальные слова расслышал каждый, и сказал: «А теперь я желаю всем вам доброй ночи и веселого Рождества». Затем он широкими шагами подошел к тому же французскому окну, распахнул его и шагнул наружу. Его мгновенно окутал целый вихрь снежинок, и он исчез в темноте.